Глава третья. Нарисованная ласточка. И главное, волшебный мел. «Видите ли?» — начал дядя Алеша. И Валька к своему изумлению увидел, что дядя Алеша немного покраснел. «Видите ли, мой уважаемый Тин-Тиныч, я сначала должен вам кое-что сказать, вернее, объяснить. И мне будет очень жаль, если то, что вы сейчас узнаете, вам почему-либо не понравится или покажется странным». Дядя Алеша замолчал. Он снял очки и начал рассеянно протирать стекла мятым клетчатым носовым платком. Глаза его без очков показались Вальке еще ярче, совсем голубыми. От них ощутимыми волнами пошло тепло и коснулось Валькиного лица. «Конечно, век техники покорения космоса», — снова начал дядя Алеша. «Многие считают, что я...» «Но ведь одно вовсе не противоречит другому, даже наоборот». «Что ж, лучше сказать прямо, если уж я решил сказать. Я только, пожалуйста, очень вас прошу, не вскрикивайте и не делайте удивленного лица». «Да, я волшебник». У Вальки даже дыхание перехватило. Он покачнулся на табурете. Хорошо еще, что это был крепкий, устойчивый табурет на четырех ножках. А то бывают такие дрянные трехногие табуреты. Сидя на таком трехногом табурете, даже нельзя чему-нибудь как следует удивиться. Непременно полетишь на пол. «Здорово!» — прошептал Валька. Лицо дяди Алеши вдруг изменилось, даже как-то просветлело. Он улыбнулся с облегчением, словно Валькина радость передалась ему. «А, ну если так, отлично, отлично!» Волшебник Алеша прошелся по комнате, в задумчивости постукивая себя пальцем по губам. «Что же нам придумать? Что придумать? Как нам доставить карту на нашу бригантину? Не прибегнут ли нам к помощи моего джинна?» «Джинна?» — переспросил Валька. Он просто не поверил своим ушам. «А что тут такого?» — пожал плечами дядя Алеша и слегка нахмурился. «Почти у всех волшебников есть джинны. Это совершенно естественно. И у меня он тоже имеется». «Джин?» «Ну, конечно, джин!» — уже не скрывая досады, воскликнул волшебник Алеша. «До утра мы, что ли, будем повторять одно и то же?» «Да, джин. К тому же из самых древних и, можно сказать, могущественных. Может, сгонять его в сказку, а?» «А что? По-моему, неплохо», — стараясь казаться спокойным и даже равнодушным, сказал Валька. Но внутри у него словно запрыгал мячик любопытства. Валька стиснул руки под столом. Хотя бы одним глазком увидеть джина, настоящего джина. Вот было бы что рассказать Аленке. «Да, конечно, с одной стороны, это так». Волшебник Алеша с рассеянным видом потянул себя за ухо. Было видно, что его что-то смущает. И говорить нечего. Сказка — это его стихия. Ему ничего не стоит отнести карту на мечту. И вообще... Он у меня тут засиделся без дела. Вконец извелся от скуки. Я все понимаю, даже чувствую себя виноватым порой, но... «Да ладно уж, ничего, пусть летает», — сказал Валька, с трудом сдерживая нетерпение. «Легко сказать». Лицо волшебника Алеши страдальчески сморщилось. Он с безнадежным видом покачал головой. «Но доложу вам, характер, характер, вы бы только знали, капризен, как маленькая девочка, сварлив, как древняя старуха. Только выпусти его, сейчас же начнутся упреки, подозрения. Просто невыносимо. Нет, боюсь, он наломает дров в сказке. Карту на мечту он, конечно, доставит, О чем разговор? Ну уж по дороге непременно залетит на остров капитанов. Не упустит такой случай. И вот увидите, учинит там какой-нибудь отвратительный скандал. Наговорит капитанам кучу обидных глупостей. Заявит, что все они зазнайки и выскочки. Ну, что-нибудь в этом роде. Уж я-то его, голубчика, знаю. Нет, к услугам джинна надо прибегать только в самых крайних случаях. Как вы считаете? О, несомненно. Валька сдержался и промолчал. Хотя, не скроем, это стоило ему немалых сил. Значит, все? Значит, он так и не увидит джинна? Эх! То-то бы Аленка вытаращила глаза. Но с другой стороны, он же не маленький. Не будет же он клянчить. Дяденька-волшебник, а дяденька-волшебник. Ну, покажите, джинна, ну, покажите, пожалуйста. Значит, будем искать какой-нибудь другой выход из положения. Иначе говоря, другой вход в сказку, сказал волшебник Алеша. Он немного помолчал, что-то обдумывая, и добавил: «А вы, кстати, отлично рисуете, мой дорогой Тин-Тиныч». «На тройку», — мрачно буркнул Валька. «Трояк у меня по рисованию». «Ах, при чем тут тройка?» — воскликнул волшебник Алеша. «Главное, это фантазия, воображение, а тройка тут совершенно ни при чем. Сейчас, мой друг, вы нарисуете ласточку». «Да-да, именно ласточку. А я ее, впрочем, вы сами увидите». «Нет, зря, конечно, очень даже зря». Волшебник Алеша не показал ему джинна. Мог бы догадаться, как Вальке хочется посмотреть. Но раз он просит нарисовать ласточку, надо нарисовать. И получше. Валька задумался, вспоминая, какие они на самом деле, эти ласточки. Он был вообще добросовестным человеком. Валька нарисовал круглую головку с коротким клювом и большим любопытным глазом. Потом нарисовал два заостренных крыла и черный раздвоенный хвост. Валька вспомнил, что головка у ласточки сверху тоже черная, и пририсовал ей черную гладкую шапочку. Валька очень старался. Он даже не заметил, как две черные круглые капли, одна побольше, другая поменьше, упали на бумагу. Но ласточка получилась очень неплохая, можно сказать, на четверку или даже на пять с минусом. Волшебнику Алёше ласточка тоже понравилась. Он заулыбался, откинул голову назад, любуясь ласточкой. Потом волшебник Алеша о чем-то глубоко задумался, хмуря брови. «Так, так, так», — пробормотал он в рассеянности, похлопывая себя пальцем по губам. «Теперь эту ласточку надо ожи...» «Но где же мой драгоценный мел?» «А, слава богу, вот он». Волшебник Алеша порылся в ящике и достал небольшую коробочку из-под чая. Открыл ее, осторожно вытряхнул на ладонь кусочек мела. «Волшебный, между прочим!» — как бы про себя проговорил он. Валька, вытаращив глаза, следил за каждым его движением. «Теперь подумаем, на чем же нарисовать колдовской ключ?» — оглядываясь, проговорил волшебник Алеша. «Придумал!» «Конечно!» «На раме этого зеркала. Отличная мысль! Ведь зеркало, если вдуматься хорошенько, тоже в своем роде сказка. Отражение! В этом скрыто столько тайны! Надеюсь, все у нас получится просто отлично!» Чуть наклонив голову на бок, волшебник Алеша принялся старательно рисовать на широкой раме зеркала старинный ключ с узорами и завитушками. «Ключ?» — изумился Валька. «А зачем?» «Увидишь, увидишь!» — не оглядываясь, отозвался волшебник Алеша. Он взял рисунок, приложил его к зеркалу и тщательно разгладил ладонью. Помолчал, словно собираясь с духом, а потом негромко проговорил. «Без совета и подсказки! Выходи скорей из сказки! Заклинанию покорись, оживи и закружись!» И в тот же миг, круто плеснув крыльями, вверх взлетела острокрылая ласточка. Она сделала круг под потолком, метнулась в угол и вдруг ударилась о зеркало, растекаясь черными блестящими крыльями по гладкому стеклу. «О, моя дорогая, это вовсе не окно, это зеркало. Ты ошиблась. И успокойся, пожалуйста», — мягко сказал волшебник Алеша. Он протянул руку, а ласточка доверчиво уселась на его палец. Валька уставился на нее во все глаза. «Живая! Честное слово! Живая и настоящая!» И точь-в-точь, как он нарисовал, в черной шапочке с острыми крыльями. Ласточка быстро повернула голову, с интересом дружелюбно оглядела Вальку круглым глазом. И в тот же миг ласточка перепорхнула на руку к Вальке. Он почувствовал, как ласточка переступает холодными цепкими лапками по его руке. Совсем легонькая. «Она ведь понимает, что это вы ее нарисовали», — улыбнулся волшебник Алеша. «Конечно, понимаю», — тонким острым голоском откликнулась ласточка. «Вот это да! Она еще и разговаривать умеет! Да чего же интересно!» Валька даже дышать ровно не мог, ему словно воздуха не хватало. Ласточка посмотрела на волшебника Алешу. «Как хорошо! Как замечательно, что ты повелитель волшебных ключей!» — весело прощебетала она. «А это что?» — волшебник Алеша указал на две черные кляксы у Вальки на руке. Одна побольше, другая поменьше. «Измазался!» — беспечно отмахнулся Валька, но волшебник Алеша озабоченно покачал головой. Валька осторожно, чтоб не вспугнуть ласточку, послюнил палец, потер черное пятно у себя на ладони. Пятно не оттиралось. Ласточка, жалобно пискнув, взлетела и закружилась по комнате. И в тот же миг оба пятна исчезли с Валькиной руки, словно их и не бывало. Ласточка беззвучно и стремительно перенеслась на книжный шкаф. Черные пятна, одно побольше, другое поменьше, не отставая, полетели за ней, прочертив в воздухе черные полоски. «Все ясно!» — горестно воскликнул волшебник Алеша и всплеснул руками. «Какой же я рассеянный! Я должен был оживить только ласточку, а я оживил все, что было на бумаге. И теперь эти черные пятна будут следовать за нашей ласточкой всегда и повсюду. И все потому, что я такой рассеянный, и вечно все путаю или забываю». «Ну, стоит ли так переживать?» — негромко проговорила ласточка и отвернулась. Но Валька понял, что она огорчена, и сказала это только для того, чтобы утешить волшебника Алешу. «Если бы я не решил стать капитаном, если бы я мог иначе, я бы тоже стал волшебником», — подумал Валька. «Но, может, еще Аленка волшебницей станет? А что, у нее и глаза для этого такие подходящие». Дядя Алеша потер ладонью лоб, словно отгоняя невеселые мысли. «Милая ласточка, нам нужно, мало того, совершенно необходимо доставить эту карту на бригантину «Мечта». Видишь ли, «Мечта» взяла курс на остров капитанов. Можешь ли ты это сделать?» «Конечно!» — тонким голоском откликнулась ласточка. «Я отлично знаю, где это. Океан сказки, да?» Волшебник Алеша аккуратно скатал карту в трубочку, обвязал ее тонким прочным шнурком. Ласточка ухватила клювом шнурок за петельку, вместе с картой перелетела на подоконник. Тут Валька увидел, что на улице уже совсем стемнело, и опять пошел снег. Сырые тающие звезды цеплялись друг за друга. Густыми хлопьями падали, падали, будто хотели напоследок укрыть всю землю. Светлыми размытыми шарами еле-еле сквозь снег светили фонари. «Погодка!» — с сомнением покачал головой волшебник Алёша. «Я полечу совсем другой дорогой!» — что-то вроде этого ответила ласточка. Но она сказала это невнятно, потому что в клюве держала шнурок, которым была обвязана карта океана сказки. Волшебник Алёша распахнул форточку. Пахнуло холодной промозглой сыростью. Влетел торопливый рой ледяных колючих снежинок, как будто они притаились за окном и только того и дожидались. Снежинки закружились вокруг Вальки, ударили в лицо, норовя ослепить его. Он увидел, что волшебник Алёша помогает ласточке просунуть в узкую форточку, скатанную в трубку, карту. «Постараюсь вам присниться, и тогда сообщу все подробности. Только не спите на левом боку!» Сквозь снег и свист ветра невнятно прозвенела ласточка. Волшебник Алёша поспешно захлопнул форточку. Но тут Валька увидел, что ласточка не улетела, а беспомощно и судорожно бьется крыльями о стекло, как будто что-то удерживает ее возле окна и не пускает. «Так и есть. Я закрыл форточку, а одно из черных пятнышек осталось в комнате». Волшебник Алёша торопливо бросился к окну и снова распахнул форточку. «О, моя дорогая, прости меня, я такой рассеянный. Счастливого пути!» Ласточка легко отпрянула от окна и тут же исчезла из глаз вместе с картой, обвязанной крепким шнурком. Белый снег, точно занавес, опустился за ней. Волшебник Алёша и Валька стояли рядышком у окна, и снежинки, влетая в комнату, таяли на их лицах.